Глава 41. Всемирный прыжок. Федя Репин сидел, удобно устроившись, на толстом стволе ивы, пригнувшемся к самой воде, и болтал в воде босыми ногами. Сияло солнце, и на душе у Феди было легко и хорошо. Утром он от пуза надулся парного молока и почти тут же отправился со двора. Тетя Паша была самая добрая из его алтайских теток. В отличие от тети Глаши, она не изобретала Федьке дел по двору или дому, а всегда говорила: «Иди, иди, касатик мой, отдыхай, намучаешься еще в школе». Хотя, если честно, никаких особенных мучений Федьке школа не доставляла. Несмотря на некоторую лопоухость и даже определенное сходство с Карлсоном, Федька был особенным, почти все предметы давались ему легко. Пятерки в его не очень-то, правду сказать, аккуратном дневнике не переводились. Верка пробовала ему этот дневник, которым втайне гордилась, оборачивать в красивую бумагу, но любая бумага на его тетрадях и дневниках рвалась и скручивалась какой-то неведомой силой. Но, конечно, лето — это вещь, когда весь день твой — это вам не хухры-мухры. Федька считал дни, оставшиеся до 30 августа, когда ему строго-настрого было велено вернуться домой. «Я тебя не 1 сентября утром жду, ты понял?» Такими словами проводила его мать, когда он уезжал на Алтай, ног под собой не чуя от радости. Ему все хотелось растянуть время. Ну ладно, знает он материны штучки. 30-го ему в Оглухине делать нечего. Но 31-го, конечно, появиться придется. Стричься, ногти подстригать и все такое. Бедный Федя не знал, не ведал, что Черная Волга неуклонно приближается к горному Алтаю, находясь в данный момент недалеко от Бийска. Ее пассажиры тоже не ведали, что Федя Репин не дурака тут валяет, а решает мировую проблему. Помимо давно идущей подготовки к карьере президента России, у него в самое последнее время возникло еще одно важное дело, уже не российского, а мирового масштаба. Только он не решил еще, с кем поделиться проблемой, кроме Верки, Кутика и Мячика, с которыми уже было все обговорено. А люди были нужны, потому что в одиночку и даже втроем такое дело не поднять. Произойти все должно было через 4 года. Кажется, времени полно, да? Но если все 4 года не готовить это событие, а в ладушки играть, то и вообще ничего не будет. А точнее сказать, не ничего, а наоборот. В мире произойдет не сразу, но в недалеком будущем очень много плохого. Но по порядку. Всем прекрасно известно, что потепление давно охватило всю Землю. Если вершина высочайшей африканской горы Килиманджаро уже почти лысая стоит, многометровые ледники и пласты снега, ее покрывавшие давно уже тю-тю, то о чем тут, джентльмены, нам гуторить? Вот-вот начнут таять льды Гренландии, и тогда, мужики, поздно будет по бедрам себя хлопать и шапку озим кидать. Такие страны, как Голландия, которая, как любой знает, расположена ниже уровня моря, вовсе исчезнут. Но и другим не сладко будет, когда города по берегам морей или близко от них, Копенгаген, Стокгольм, Гамбург, там Марсель, наш Архангельск, Петербург, окажутся под водой. Про Японию же ужас даже помыслить. Разве что деловые японцы плотину по кромке всех своих островов выстроят, а про Венецию не надо о страшном. Хорошо тем, кто там не был никогда. А кто был и видел эту неземную красоту, тот с ее гибелью просто не сможет смириться. Но не так все безнадежно, как кажется пессимистам. Федя Репин к ним, во всяком случае, не принадлежал. Пессимистам, заметим в скобках, Нечего и готовиться управлять Россией. На таком месте и оптимистам, как бы это сказать, не слишком уютно. 20 сентября 2006 года неотвратимо надвигающееся жуткое должно было пойти вспять. Но только в том случае, если на пути земной катастрофы встанут 600 миллионов человек, причем одновременно. Недаром много лет работала в городе Мюнхене группа серьезных немцев-геофизиков. Изучали влияние внешних воздействий на физику орбитальных процессов Земли. Конечно, кто физику в школе еле тянет и на каждом уроке дрожит, вызовут, не вызовут. Для того эти слова – пустой звук. А Репин по физике шел с опережением. Ему все это было ясно и понятно. Вывод ученых. Надо смещать орбиту Земли. Только так потепление можно остановить. Причем не сильно смещать, а совсем чуть-чуть. Но как смещать? Вот как. Для этого нужно приложить импульс или нанести удар. Одно и то же, что в лоб, что по лбу, по любимой поговорке Федькиного деда. В определенную точку северного полушария планеты в нужный момент времени. И главный мюнхенский геофизик при помощи особо мощного японского компьютера вычислил оптимальную дату для приложения импульса. 20 сентября 2006 года. Значит, время еще есть. При хорошей организации подготовиться можно. А как получить импульс такой силы? Тоже вычислено. При одновременном прыжке 600 миллионов человек в определенных областях планеты. И тогда не только потепление остановится, но климат по всей планете станет более однородным и вдобавок удлинится световой день. Если честно, Федя сначала сомневался, потому и решил посоветоваться с Кутиком. В Оглухине вообще, по Фединому мнению, с интеллектом было не слабо, но Кутикову голову он почему-то особо уважал и не ошибся. Кутик сразу сказал, что он где-то читал после чемпионата мира по футболу этого года, когда Роналдо забил решающий гол в ворота Германии и заставил вздрогнуть болельщиков всей планеты. Какой-то немецкий профессор, в голове Кутика удерживались имена только футболистов, тренеров и судей, зафиксировал колебания земной коры. В общем, правила участия в проекте, над которым, как понял Федя из одного, прямо скажем, случайно, но очень даже кстати попавшего в его руки журнала, весь мир давно работает, а Россия, как всегда, спит, были очень простые, даже тупому понятны. Необходимо загодя найти в месте своего проживания плоскую поверхность. Лучше всего заасфальтированную или забетонированную площадку. И ровно в 11 часов 39 минут и 13 секунд по Гринвичу. 14.39.13 по московскому времени 20 сентября 2006 года, что есть силы подпрыгнуть. Уже не физики, а энтузиасты-организаторы этого действия. Оно получило название World Jump Day, День всемирного прыжка, рассчитали, что воздействия данной разумной биомассы как раз хватит, чтобы чуть-чуть изменить орбиту Земли, самую малость отодвинуть ее от Солнца. Если честно, Федькин дед, когда ему в острожных выражениях идея была изложена, замахал на него руками. «И не надумайся, Федя, беды наделаешь». «Почему, деда? Да было уже все такое. Тебя еще и в проекте не было. Обскую губу собирались перегораживать». Тут же раскрыта была карта Сибири. Федя с дедом любили карты и собирали их. И дед показал то место, где, ну, не в самой губе, а близ Салехарда, собирались ставить плотину, делать Обское море и строить сверхгидроэлектростанцию, которая снабжала бы электричеством чуть не всю Сибирь. «О, перегораживать, а?» — восклицал дед с таким живым негодованием, будто эта мысль пришла умником прямо сейчас и готовилась к воплощению. «Опь! Не оку тебе, не угру!» Дед и европейскую Россию в молодости изъездил всю. Удумал ведь кто-то. Долго думал, наверное. И зарплату неплохую за это получал. Да я там плыл в устье Оби. Там берегов не видно. От берега к берегу на пароходе, 50 минут плывешь. Сколько? — не верил Федя. 50 минут я по часам засекал, и такую махину перегораживать задумали. Хорошо кто-то догадался, подсчитал, какая масса воды скопится в таком новом море. И тогда ученые наши четко и ясно доложили, кому следовало. Последствия этого перемещения тяжести по поверхности Земли для земной оси, ее наклона, они предсказать не берутся, понял? Ну и, хоть и небольшого, ума советская власть была. Дед никогда не пропускал случая воткнуть нелюбимой им власти куда надо шило. Никто не решился, слава тебе, Господи, на такую авантюру. Остановили проект. Так что как бы и тут не допрыгались, Федька. Кто предсказать-то может? Это орбита Земли. Не нами с тобой Земля по этой орбите запущена. Не нам ее и менять. Но Федька на дедов скепсис и полную телеологию вкупе с теологией, кто слов этих пока еще не знает, самое время отыскать в словаре, на сей раз не поддался. В том же журнале писали, что 189 миллионов уже согласились прыгнуть, и остается, собственно, уговорить 411 миллионов. А на долю России приходится вообще каких-то 38 миллионов. И Федя обдумывал, как именно начать работать с этими людьми, со своим будущим, кстати сказать, электоратом. Во-первых, надо натренировать людей. Сам Федя исправно каждый день тренировался. Подпрыгивал как можно выше, чтоб ударить ногами в земную кору как можно сильней. Толчок же нужен. Ну, ребят еще Федька брался подготовить. Их подзавести можно. Кто выше прыгнет, сильнее ударит. Но и с девчонками он ожидал большой мороки. Нет, есть, конечно, спортивные, прыгучесть не хуже, чем у ребят. Но серьезности у них маловато. Пойдут хихоньки да хахоньки. Девчонки без этого не могут. Поработать придется. Как прирожденный организатор, Федя думал еще и над тем, каким образом всем согласившимся прыгнуть напомнить за сутки, что час наступает завтра во столько-то, а то дела ведь у всех за год-два можно подзабыть и точный день, и тем более час действия призванного изменить жизнь на Земле к лучшему. 14 часов 39 минут 11 секунд по московскому времени.